Андрей ехал к Ирине. Рядом был Эмилей, который в последнее время повадился сопровождать его в этих поездках. Остановились на отдых. Солнце закатывалось, а бор все еще не стихал. В вершинах, шумно хлопая крыльями, возились, устраиваясь на ночлег, вороны. Поудаль шумом и хрюканьем прошло стадо кабанов, затем длинные вереницы, положив друг другу на крупы головы, принеслись лоси. Но вот угасла вечерняя заря, и кругом все стало затихать. Милей высекал огонь, от ударов о кремень густо сыпались искры, и труд загорелся. Костер согревает даже летней ночью, а теперь подступала осень. Андрей думал о предстоящей встрече. Ему нравилось, что Ирина, по натуре гордая, с ним становилась смиренницей, словно служанкой, которая преданно смотрит в глаза господину. Как бы ему услужить, как бы ему угодить? Вспомнилось, как обнимает и целует его. Успокоившись, Андрей заснул некрепким сном. Ирина ждала на опушке. Сердце сердцу весть подало. Взявшись за руки, они медленно пошли к любимому месту свиданий. Пришлось пройти по мокрой низине, пробраться сквозь заросли лоз и сивого тальника. Изредка оборачиваясь, Ирина прижимала палец к губам, призывая хранить молчание. Андрея переполняло чувство любви к ней. Усевшись на возвышение, они любовались знакомой темно-синей лентой реки, что, извиваясь, медленно текла по лугу, прижимаясь высоким берегом к одевавшемуся багрец лесу. Наступало время отлета птиц, полдневные страны. Постепенно усиливаясь, из лугов доносилась ласковая славянская песня. Печалью веяло от высокого голоса, который то дрожал явором, то трепетал горькою осиной, спрашивая у реченьки, отчего она невольная и недостаточно полная. Затем о зорюшках-зорях, что зажигаются под небеси и светят красные на жизнь ненастную. Кто это поет так душевно мягко? Похоже, это боярский работник Григорий бередит душу. Ко мне все приглядывается, пытается приблизиться, с дружинниками, что часто дежурит на подворье, боярина водится. Опасаться его надобно. И опять для Андрея потянулись унылые дни в лагере. Лиса, отряхнув последние листья, тихо засыпали. Но иногда еще возвращались звонкие солнечные дни. В один из них человек Миндовга донес, что ждут послов из ордена. Посоветовавшись, братья решили перехватить посольство, хотя и знали, что схватка с посольской охраной, и особенно с крестоносцами, очень опасна. Прождав в засаде почти два дня, на дороге, ведущей из Жемайте в Вороту, люди Андрея наконец увидели в какой-нибудь сотне шагов выехавших из-за поворота нескольких всадников. Впереди ехал человек в блестящих латах, белом суконном плаще с черным крестом, стальном шлеме, украшенном пышными разноцветными перьями. «Не иначе, как рыцарь-крестоносец», — подумал Андрей, — «не упустить бы удачу». Милей первым выскочил на дорогу и, держа в руке сулицу, устремился к всадникам. За ним высыпали и все остальные. Но застать рыцаря и его спутника врасплох не удалось. Ощетинившись копьями, они стали в круг и начали яростно отбиваться, не подпуская нападавших к себе. Андрей пытался достать мечом самого крестоносца, но вскоре услышал крик Якуна. «Смотри, Андрей, еще!» Из-за поворота выезжало еще десятка-полтора воинов, которые, быстро перестроившись в цепь и взяв копья наперевес, дали шпоры лошадям. Впереди этой группы скакал сам магистр, человек отважный и сильный. «Уходим, братья!» — прокричал Андрей. Все нападавшие, неся двоих раненых стрелами товарищей, отошли в лес. Миндов принял посла великого магистра в специальном зале своего замка. От рыцаря веяло холодной надменностью. Его черные длинные волосы уже начинали редеть, смуглое лицо было гладко выбрито. Голубыми с остальным блеском глазами он так пристально разглядывал все вокруг, будто хотел пересчитать всех находившихся в зале. После взаимных приветствий посол, сохраняя надменность на лице, сказал: «По дороге в Воруту на меня напали какие-то ваши люди и посягнули на мою жизнь, жизнь посла. Ни в каком христианском государстве этого не случилось бы. Даже сарацины уважали послов, когда наш орден воевал на Палестине». Все стихли. Видано ли дело? Нанесено оскорбление послу. Лицо Миндолга пылало от гнева. «Опять, видно, Андрей Гринов разбойничает», — подумал князь. По литовскому обычаю он несколько раз хлопнул в ладоши. «Если вам, благородный рыцарь, нанесли оскорбление, мы найдем обидчиков. Поверьте, суд будет скорый и правый. Ваше Величество, скорее всего, это были обычные разбойники. Я прощаю их. Христос, Спаситель наш, даже будучи на кресте, простил разбойника и врагов своих». Легкий шумок одобрения словам посла пронесся по залу. Это поступок, достойный благородного рыцаря. Тут же в присутствии посла Миндов приказал Роукле выделить отряд литовских дружинников для поимки Андрея и его разбойников. В результате кольцо великокняжеских ищеек дружинников стало сжиматься вокруг лагеря. Их разъезды появлялись все чаще и все ближе. Они были многочисленные, в западни засады не попадались. Самое опасное было в том, что дружинники Миндовга знали о том, что Андрей часто бывает у Ирины, и постоянно дежурили в поместье боярина Ярослава. Все это тревожило Андрея. Он все чаще подумывал о том, чтобы разделить по-братски все добытое и, взяв с собой Ирину, уйти в другие отдаленные от Новогрудка земли.